А я вам скажу, ваше превосходительство. Он так долго не умирал, потому что он уже перестал быть человеком. Он стал чудовищем. А чудовище? Чудовище не умирает. Чудовище не умирает. Только государю императору Павлу Петровичу. Государь император Павел Петрович мертв уже больше 100 лет. Их это не остановит.